Я повернулся к особняку. За окнами мелькали тени, там прятались слуги, возможно, остатки семьи, женщины, дети, прислуга. Они не участвовали в преступлениях, но были свидетелями. Собравшись, ничего еще не было кончено, я приказал, вкладывая в голос императорскую волю: «Всем выйти из дома». Глава 11. Приказ прокатился по особняку, проникая сквозь стены особняка в каждую комнату, каждый закуток. Я чувствовал, как древняя сила касается каждого сознания внутри, не оставляя выбора под напором моей воли. «Ядрёна Матрёна», — выдохнул Коршунов, подходя ко мне, — «вы весь род под корень, боярин, такого ты обо мне мнения?» Я вопросительно изогнул бровь. Родион смутился и отрицательно покачал головой. Несколько секунд ничего не происходило, а затем входная дверь медленно открылась. Первыми показались слуги, горничные в черных платьях с белыми передниками, лакеи в ливреях, повар в испачканном фартуке. Они выходили неуверенно, озираясь по сторонам, и замирали при виде окровавленных тел во дворе. Одна из служанок зажала рот рукой, сдерживая крик. За прислугой потянулись члены семьи. Пожилая женщина в темно-синем платье, жена Афанасия, судя по возрасту и осанке. Ее седые волосы были аккуратно уложены, но лицо искажено горем. Она опиралась на руку молодой женщины лет 30, вероятно, жены одного из сыновей. Следом вышла еще одна дама лет 30 в домашнем халате поверх ночной сорочки. Она прижимала к себе мальчика лет 10, который испуганно косился на меня. За ними показались еще трое детей, две девочки-подростка и юноши лет 15, озирающиеся на свою мать, миниатюрную блондинку. Последняя из дома вышла женщина в летах, одетая в серое платье, жена Никона. Если я правильно понимал семейную иерархию, все они выстроились полукругом у крыльца, не решаясь приблизиться к телам родственников. В их глазах читался шок, ужас, непонимание. Супруга Афанасия первой взяла себя в руки. Она выпрямилась и шагнула вперед, словно заслоняя собой остальных и беря на себя роль лидера всех оставшихся от рода. «Что-что вы наделали?» Голос дрожал от едва сдерживаемых эмоций. «Зачем?» Я выпрямился, стараясь не показывать усталость. Магический резерв был почти пуст. Раны болели, но сейчас нужно было довести дело до конца. «Ваши мужья», — произнес я громко и четко, чтобы слышали все, — «совершили преступление против законов княжества. Они организовали массовые убийства беженцев у городских стен. Десятки невинных людей, искавших спасения от гона, были обмануты, ограблены и расстреляны в старом карьере. Все ради наживы. Их прислужники, кивок в сторону окровавленных тел, пытались убить и моих людей. За такое может быть лишь одно наказание – смерть. Ложь!» – выкрикнула одна из женщин, та самая в домашнем халате. «Федя никогда бы, он был благородным человеком. Ваш муж лично признался, что знал обо всем и считает жизни простолюдинов ничего не стоящими», – отрезал я. «Прямо здесь, на этом крыльце, за минуту до смерти. Даже если это правда», – вмешалась жена Михаила, прижимая к себе сына, «какое вы имели право вламываться в наш дом, убивать членов нашей семьи? Есть закон, есть суд». Я усмехнулся. Наивность аристократов не переставала удивлять. «Боюсь, что ваш клан перешел черту, за которой обычное обращение в суд уже не действует», — спокойно проговорил я. «Ваша семья десятилетиями покупала судей и чиновников. Что же касается закона, то можете считать меня его карающим мечом. Вы ответите за это». Юноша сделал шаг вперед, сжимая кулаки. «Князь узнает, вас повесит на главной площади. Проверьте эфирнет», — предложил я спокойно. «Прямо сейчас». Они переглянулись. Жена Афанасия первой достала из кармана магафон, дорогую модель с перламутровым корпусом. Ее пальцы дрожали, когда она активировала устройство. Остальные последовали ее примеру. Я уже знал, что именно они там увидят. Официальное заявление княжеской канцелярии о раскрытии преступной схемы, информацию о массовых убийствах. Тишина повисла над двором. Я видел, как их лица меняются по мере чтения. Недоверие сменялось шоком, шок ужасом. Жена Никона выронила магафон, и он с грохотом упал на камни. «Это правда», – прошептала она. «Имена, там все их имена, и в пульсе то же самое», – добавила одна из девочек-подростков, не отрывая взгляда от экрана. «Везде, все об этом говорят». Жена Афанасия медленно подняла глаза на меня, в них больше не было прежней уверенности. «Князь знал», — констатировала она, — «это не могло произойти без его ведома». Я никак не отреагировал, но несложно было догадаться, что подобная акция была санкционирована Оболенским. Теперь вы понимаете, это не просто моя личная месть». Повисла тяжелая пауза. Наконец, старшая из женщин снова заговорила. «Что будет с нами? Вы собираетесь убить и нас тоже?» В ее словах теперь звучал даже не страх, а обреченность. Она, как самая мудрая и опытная из рода, уже поняла, что это было не убийство, а казнь. От нее не укрылась и тишина вокруг поместья, и отсутствие полиции и гвардии. И также ей было понятно, что с точки зрения княжеской власти было бы удобно, чтобы род Уваровых просто исчез без следа. Это решило бы кучу проблем с имуществом клана, с возможной кровной местью, с последующей судьбой выживших. Эта женщина понимала, что для всех за этими стенами они были уже мертвы, и это бы всех устраивало. Кроме меня, я сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями. Нужно было сыграть эту карту правильно. «Есть только один способ для вас выйти отсюда живыми», — произнес я жестко. «Все вы, до единого, должны принести магическую клятву. Поклясться не мстить мне, не злоумышлять против меня и моих соратников. Ни действием, ни бездействием, ни прямо, ни косвенно». В толпе поднялся возмущенный ропот, переходящий в пронзительный гвалт. Требовать подобного у родственников убитых жестоко, но это единственный способ сохранить им всем жизни. В моей голове пронеслась горькая мысль. Эта клятва нужна была не столько для моей безопасности, сколько для их собственного выживания. Я слишком хорошо знал, как работает кровная месть. Сегодняшние дети через 10-15 лет придут за моей головой, движимые долгом чести и памятью об отцах. Либо найдутся доброжелатели, которые подскажут, куда им надо направить свои усилия, и мне придется их убить, всех до единого. Магическая клятва была единственным способом разорвать этот порочный круг. Однако они не должны были знать о моих истинных мотивах. Пусть думают, что я забочусь только о собственной шкуре. Это давало мне рычаг давления. Они не знали, что князь удовлетворился бы устранением только мужчин рода. Не знали, что я не подниму на них руку даже в случае отказа. Если они выберут месть, что ж, это их право. Я дам им шанс уйти, а дальше будь что будет. Некоторые черты не имеют права переступать даже император, если хочет оставаться человеком. Потому что обстоятельства переменчивы, но принципы – никогда. Жена Афанасия впилась в меня пытливым взглядом, словно пыталась прочесть мысли. Я сохранял каменное выражение лица, мысленно молясь всеотцу, чтобы она приняла правильное решение. Мне действительно не хотелось через несколько лет охотиться на подросших детей Уваровых. Наконец она выпрямилась и повернулась к остальным. «Мы принесем клятву», — объявила она безапелляционным тоном. «Мама», — возмутилась жена Федора, — «как вы можете молчать?» — рявкнула старшая Уварова с такой силой, что все вздрогнули. «Неужели вы до сих пор не поняли? Мы все знали или догадывались, чем занимаются наши мужья. Знали и молчали, потому что это давало нам безбедную жизнь, роскошь, драгоценности, власть. Все это было оплачено чужой кровью». Она перевела взгляд на жену Никона. «Лена, твоя дочь, единственная из всей семьи, кто осмелился выступить против. И где она теперь?» «В монастыре, за толстыми стенами, потому что посмела иметь совесть». Мать варвара опустила голову, не в силах возразить. «А теперь», — продолжила вдова Афанасия, — «похоже, сам Господь требует, чтобы мы заплатили по счетам, так что все принесут клятву. Это не обсуждается». Я воспользовался паузой, чтобы подойти к телам убитых. Их жезлы валялись рядом, сломанные, но все еще содержащие остатки эссенции. Я поднял обломки скипетра Афанасия, нашел треснувший кристалл внутри. Энергия была нестабильной, готовой рассеяться, но ее еще можно было использовать. Сосредоточившись, я вытянул остатки силы из мертвых артефактов. Теплая волна прошла по телу, частично восполняя опустошенный резерв. Меньше, чем хотелось бы, но лучше, чем ничего. Члены семьи выстроились в линию. Первой подошла сама вдова патриарха и выслушала инструкцию, после чего протянула руку, и я сделал небольшой надрез на ее ладони своим клинком. Кровь выступила алыми каплями. «Я, Антонина Петровна Уварова», — начала она твердым голосом, — «клянусь своей кровью и магией не злоумышлять против Прохора Платонова, не причинять вреда ни ему, ни его соратникам, ни действием, ни бездействием, ни прямо, ни косвенно. Да будет эта клятва нерушима до конца моих дней». Магия клятвы вспыхнула между нами, древняя сила, старше любых законов. Я почувствовал, как невидимые нити связывают нас, делая предательство невозможным. Следующей подошла жена Федора, потом вдова Никона, затем супруга Михаила. Дети следовали за матерями, испуганные, но послушные. Даже тот юноша, что грозил мне виселицей, произнес слова клятвы, хоть и сквозь стиснутые зубы, после чего плюнул мне под ноги. Последними клялись слуги. Они явно не понимали, почему их заставляют это делать, но подчинялись из страха. Когда ритуал был завершен, я убрал меч в ножны. Усталость навалилась с новой силой, но я заставил себя стоять прямо. «Теперь слушайте внимательно», — обратился я к собравшимся. «Вы можете забрать все, что захотите. Любое имущество, любые вещи, любую технику. Люди князя будут здесь к утру. К этому моменту вам стоит покинуть город. Вы собираетесь разграбить наш дом?» С возмущением воскликнула одна из женщин. «Мало вам крови, так еще и. Я не возьму из вашего дома ни единой вещи», — перебил я. «Ни монеты, ни булавки. Я пришел сюда восстановить справедливость и покарать виновных, а не наживаться на чужой беде. Все имущество будет конфисковано людьми князя. Поэтому у вас есть несколько часов, чтобы собрать то, что дорого. Драгоценности, документы, памятные вещи, берите все, что сможете унести. Вам сейчас понадобятся любые средства». Они переглянулись, явно не ожидая такого поворота. «Вам есть куда отправиться?» — спросил я. Женщины снова переглянулись. Наконец Елена неуверенно произнесла: «Да, у нас есть дальняя родня в Твери, они примут нас». Я кивнул. «Хотя бы что-то, не придется думать, куда пристроить вдов и сирот». В гараже поместья, чьи ворота оказались уничтожены бушевавшей магией, виднелись несколько машин. Семейство Уваровых могло себе позволить приличный автопарк. Остатки рода смогут безопасно добраться до Твери, а не тащиться пешком по дорогам пограничья с детьми и скарбом. «Тогда советую поторопиться. Ночь не будет длиться вечно». Развернувшись, я направился прочь. Мои люди молча последовали за мной. Коршунов поддерживал хромающего Карпова, Гаврила помогал Евсею. Михаил и Ярослав несли тела погибших, Медведева и Лося завернули в найденную во дворе мешковину, которой укрывали клумбы. У ворот я обернулся. Члены семьи Уваровых все еще стояли во дворе среди тел, словно не веря в реальность происходящего. «Варвара», — окликнул я, — «дочь Никона, где она?» Елена вздрогнула. «В Покровском монастыре, в 15 километрах отсюда. Но она не может. Передайте ей», — перебил я, — «что она свободна возвращаться, если захочет. Ее отец мертв, и никто больше не имеет власти держать ее в заперти». Не дожидаясь ответа, я вышел за ворота. Позади остался разоренный дом некогда могущественного рода. Впереди ждала ночь, полная неизвестности. Мы погрузились в машины, раненых в мой бурлак, остальных в старый автомобиль Коршунова. Мотор взревел, и мы покатили по пустынным улицам Сергиева Посада, в сторону представительства Угрюма, где можно было перевести дух и подумать о последствиях сегодняшней ночи. Род Уваровых перестал существовать. Остались только женщины, связанные клятвой, и память о том, что бывает с теми, кто забывает о человечности в погоне за властью и богатством. Бурлак мягко покачивался на неровностях мостовой. За окном проплывали темные фасады домов Сергиева Посада. Город спал, не подозревая о кровавой драме, разыгравшейся в особняке Уваровых. Машина Коршунова с ранеными уже скрылась за поворотом, направляясь к княжеской лечебнице. Я откинулся на сиденье, чувствуя, как усталость накатывает волнами. Железная кровь еще удерживала внутренние повреждения, но организм требовал отдыха. Коршунов сидел рядом, глядя в окно. Его жесткое лицо в свете фонарей казалось вырезанным из камня. Только едва заметная улыбка в уголках губ выдавала его состояние. «Ну что, Родион», — начал я, нарушая тишину. «Один из трех вычеркнут. Как ощущения?» Разведчик хмыкнул, не отрывая взгляда от пейзажей. «Знаете, ваше благородие, я столько лет мечтал об этом моменте. Представлял, как буду смотреть в глаза Афанасию, когда жизнь будет покидать его тело. Как скажу ему все, что думаю о его роде, о его методах, о том, как он выкинул меня на улицу, словно отработанный материал». Он помолчал, поворачивая на перекрестке. «А теперь, когда это случилось, пустота какая-то. Не то чтобы разочарование, но и удовлетворения особого нет. Будто ждешь праздника годами, а когда он приходит, обычный день как день». Я понимающе кивнул. «Месть редко приносит то облегчение, которого от нее ждут. Жалеешь, что не сам его прикончил?» «Да нет», — Коршунов покачал головой, — «я свое получил. Видел, как этот напыщенный индюк корчился от бессилия, когда вы его сыновей покрошили. Видел, как рухнула вся его спесь, когда понял, что деньги и связи не помогут. Этого достаточно. Он раскурил трубку, приоткрыв окно. Знаете, что самое забавное? Я ведь не из-за увольнения на них зуб точил. Плевать мне на работу, нашел бы другую. Точнее, нашел бы, если бы они не использовал свои связи, чтобы лишить меня возможности работать в этой сфере. Дело в принципе было. Эти выродки считали, что могут с людьми как с вещами обращаться. Использовал, выкинул. Не угодил, растоптал. А то, что у человека может быть честь, достоинство, это для них пустой звук. Да что говорить, он собственную дочку не пожалел. Хотел ее за Громова выдать, а та в итальянца нашего влюбилась. Что это за отец, который родную кровинку воспринимает, как товар для выгодной продажи? Я прикрыл глаза, вспоминая сегодняшний бой. Афанасий Уваров даже перед смертью не понял, за что умирает. Для него убийство полусотни беженцев было чем-то незначительным, бытовой необходимостью. Они искренне не понимали, сказал я. Федор удивился, что я вломился к ним из-за какой-то черни. В их картине мира простолюдины, это расходный материал, не более. Вот именно. Коршунов с чувством ударил ладонью по колену. И ведь не только Уваровы такие. Половина аристократии так думает. Может, не все до убийств доходит, но отношения то же самое. Мы для них, говорящий скот. Мимо промелькнул ночной патруль. Четверо полицейских с фонарями и оружием. Они проводили нашу машину настороженными взглядами, но останавливать не стали. У тебя еще двое в списке остались, напомнил я. Генерал Карагин и агент Рубцов. Коршунов усмехнулся, резко, зло. О, эти фрукты покрепче Афанасия будут. Карагин, старый лис, за 20 лет службы в контрразведке столько грязи на всех собрал, что его пальцем не тронешь. А Рубцов, эта сука после того, как мне ногу взрывом оторвало, еще и издевался. Прислал письмо в духе. Что, Коршунов, допрыгался. Теперь на одной лапе скакать будешь, как цирковая собачка. В его голосе прорезалась такая ненависть, что в салоне словно похолодало. Когда-нибудь я до них доберусь. Может, не завтра и не через год, но доберусь. Только вот одного Афанасия мало оказалось. Думал, хоть чуть легче станет, а внутри все та же пустота. Как была дыра в душе, так и осталась. Я повернул голову, внимательно глядя на разведчика. А может, дело не в них, может, дыра не от того, что они сделали, а от того, что ты потерял. Коршунов бросил на меня быстрый взгляд. В смысле, ты же не просто ногу тогда потерял, карьеру, положение в обществе, веру в справедливость. И сколько негодяев не убей, это не вернется. Новую жизнь строить надо, а не только старые счеты сводить. Разведчик задумчиво поскреб щетину на подбородке. Может, вы и правы, боярин. Только вот привычка, вторая натура. 20 лет в контрразведке научили все раскладывать по полочкам. Вот враги, вот цели, вот задачи. А как по-другому жить, не научили. Мы свернули в переулок, где располагалось представительство. Впереди показались знакомые ворота. Знаете, вы, пожалуй, правы насчет новой жизни, продолжил Коршунов. Я это и сам начинаю понимать. Месть, она как наркотик. Думаешь, еще одна доза, и полегчает. А на деле только глубже затягивает. Я припарковал машину у ворот и заглушил двигатель. Если так подумать, разведчик затушил трубку. Ваша идея с представительством, с разведкой и агентурой в соседних городах, это ведь строительство нового. И мозги мои старые на что-то полезное идут, не только на то, чтобы планы мести вынашивать. Я улыбнулся, открывая дверцу. Вот и славно. А Карагина с Рубцовым? Что ж, если судьба сведет, посмотрим. Но не стоит всю жизнь на это тратить. Коршунов вылез и захромал к дверям. В свете фонаря над воротами его лицо казалось изрытым глубокими тенями. Буду строить новое. Но если эти двое под руку попадутся, пощады не ждите. Некоторые долги кровью платятся, и точка. Я кивнул. Не мне было судить человека за желание справедливости. В конце концов, я сам только что вырезал верхушку целого рода за их преступления. Понимаю. Главное, не дай этому желанию тобой управлять. Постараюсь, буркнул собеседник. Он помолчал, глядя в ночное небо. Только вот Медведев с Лосевым. Хорошие были ребята. Профессионалы. Таких теперь днем с огнем не сыщешь. Позаботимся об их семьях, пообещал я, и достойно похороним. Вот за это отдельное спасибо, кивнул разведчик. А пока можно и отдохнуть, боярин. Вы на ногах еле держитесь, хоть и стараетесь не показывать. Завтра разберемся со всеми делами. Мы направились к воротам. Охранник, узнав нас, поспешно отпер замок. Внутри представительства горели светильники, в окнах первого этажа мелькали силуэты. Видимо, Листратова с Савельевым все еще занимались беженцами. Я подошел к двери, но обернулся на пороге. «Родион, насчет пустоты в душе. Ты на правильном пути с представительством и разведсетью, но нужна не только работа. Попробуй найти кого-то, ради кого захочется жить, а не только то, за что готов умереть. Может, тогда и полегчает». Коршунов задумчиво кивнул. «Попробую, ваше благородие. Хотя в моем возрасте новые привычки приживаются туго, но попробую». С этими словами мы расстались. Я вошел в представительство, оставив разведчика во дворе. Может быть, сегодняшняя ночь стала не только концом рода Уваровых, но и началом новой главы в жизни Родиона Коршунова. Время покажет. Утро выдалось серым и дождливым. Я стоял на улице возле представительства, наблюдая, как беженцы грузятся в кузов грузовика. 30 человек с нехитрым скарбом, узлы, мешки, котомки. Та самая пожилая женщина в рваной шали, что первой согласилась ехать со мной вчера ночью, устроилась у борта, прижимая к себе потертую кошелку. «Воевода, подошел ко мне Михаил, один из бойцов спецназа. Разрешите обратиться?» Я кивнул, отхлебывая горячий чай из керамической кружки. Ночь практически без сна давала о себе знать, но дел еще оставалось немало. Некоторые из спасенных говорят, что у них остались припасы в деревнях. Мука, крупа, солонина. Не смогли забрать, когда к городу бежали. Я перевел взгляд на беженцев. Конечно, люди не с пустыми руками из домов уходили. Наверняка прихватили самое ценное, а продовольственные запасы пришлось бросить. Не до того было, когда бездушные по пятам. Где именно, уточнил я. В основном в Вихрево и Новоселках. Это километров 12-15 на юг, по дороге на Угрюм. Я задумался. Продовольствие сейчас на вес золота, особенно перед гоном. Бросать добро, которое может спасти жизни, было бы преступной расточительностью. Хорошо, решил я. Половина людей пусть остается здесь, в представительстве. Савельев с Листратовой присмотрит, накормит. За ними приедет второй грузовик из Угрюма. Я распоряжусь. А первый поедет по деревням с жителями тех мест, заберет припасы. Михаил кивнул и пошел организовывать разделение. Люди заволновались, никому не хотелось оставаться в чужом месте, все рвались поскорее в безопасный острог. Пришлось вмешаться лично. «Слушайте сюда», — повысил я голос, — «сейчас половина остается ждать следующую машину. Кто поедет забирать припасы, получит их обратно в Угрюме. Кто остается, будет накормлен и напоен здесь. Никого не бросим, всех довезем. Даю слово». Вмешательство подействовало. Около дюжины человек, пришедших из дальних краев, куда не получится отправить машину, согласились остаться. Остальные полезли обратно в кузов. Я подозвал Ждана, своего водителя, крепкого мужика лет 40 с неровной щетиной. «Заедешь в две деревни, тебе покажут дорогу. Пусть люди заберут свои припасы. Охрана с вами, Михаил и Ярослав». Без глупостей, быстро собрались и назад. «По деревням не шастать, бздыхи могут поджидать». «Понял, ваше благородие», — кивнул водитель. «Мигом обернемся». Грузовик взревел мотором и покатил прочь. Я достал мегафон и набрал номер Трофимова. Представитель князя ответил на третий гудок. «Доброе утро, Прохор Игнатьевич. Как себя чувствуете после ночных приключений?» «Нормально», — ответил я, хотя ребра до сих пор ныли. «Владимир Сергеевич, нужна услуга. Вчерашние беженцы, которых в карьер свезли, с них же деньги брали за проход в город. По 20-30 рублей с человека». «Да, помню. Мерзкая история. Так вот, эти деньги нужно вернуть людям. Они последние отдавали». В трубке послышался вздох. «Боярин, вы же понимаете, что те деньги давно по карманам разошлись. Суходолов с подельниками все раздербанили. Мы пока не все концы отыскали. Так уж ничего и не нашли», — не сдавался я. «Хаем», — Трофимов помолчал, — «вообще-то, при обыске кабинета Никона действительно нашли сейф с общаком. Довольно приличная сумма, 1005, если не больше. Князь распорядился использовать эти средства для компенсации пострадавшим. Вот и отлично. Я передам людям, без проблем. Привезу, скажем, 1000 рублей, хватит». Я прикинул в уме, 30 человек, даже если каждому по 30 рублей вернуть, 900, с запасом, более чем. «Спасибо, Владимир Сергеевич, ни за что. Кстати, его светлость просил передать благодарность за вчерашнее. Чисто сработали, без лишнего шума. Передайте князю, что я просто сделал то, что должен. передам. Деньги привезу через час-полтора, как раз успею до вашего отъезда. Хорошо. К слову, Уваровы покинули город, вы не стали им чинить препятствий? Да, на рассвете выехали за стены. Его светлость велела их не трогать. После пережитого позора им теперь в нашем городе никто руки не подаст. Я отключил связь и направился к Савельеву. Тот хлопотал на складе, проверяя утренние поставки. Никита, дело есть. Слушаю, ваше благородие, управляющий отложил бумаги. Во-первых, нужно закупить продовольствие. Много. Мука, крупы, солонина, масло, все, что долго хранится. Понимаю, цены подскочили перед гоном, но это необходимо. Собеседник задумчиво поскреб переносицу. Цены действительно кусаются. Мука подорожала вдвое, мясо – втрое. Но достать можно, у меня есть связи среди оптовиков. Отлично. Вот, я достал из кармана чековую книжку и торопливо заполнил бумагу. 3000 рублей. Закупай все, что найдете. Крупу, солонину, муку, вяленую рыбу и так далее. Грузовик вернется из деревень, заберет продукты в Угрюм. Будет сделано. А во-вторых, организуй закупку топлива. Бензин, солярка, для всего нашего транспорта. Тоже с запасом, во время гона поставки прекратятся. Понял. Займусь немедленно. И главное, я понизил голос. С Анной Павловной продолжайте вербовку у городских ворот, ежедневно. Предлагайте людям честные условия, кров, защиту и работу в обмен на труд. Грузовики будут курсировать между Угрюмом и городом регулярно. Савельев кивнул с пониманием. Не извольте беспокоиться, ваше благородие. Организуем все в лучшем виде. Люди сейчас сами просятся. Страх перед гоном, сами понимаете. Я хлопнул управляющего по плечу и пошел собирать своих бойцов. Гаврила уже ждал у бурлака, проверяя оружие. Евсей тоже был там, несмотря на вчерашние ранения, целители привели его в норму. Через час, как и обещал, прикатил Трофимов. Представитель князя лично передал мне увесистый сверток с деньгами. Я тут же отсчитал половину и передал Листратовой. Когда все беженцы соберутся, раздайте им. По 30 рублей на человека, это компенсация за украденные деньги. Записывайте, кто сколько получил, для отчетности. Секретарша приняла деньги с поклоном. Все будет исполнено в лучшем виде, ваше благородие. Наконец, все дела в городе были завершены. Я сел за руль бурлака, бойцы расселись по местам. Мотор взревел, и мы покатили к воротам Сергиева посада. Стража на выезде проверяла документы формально, весть о ночных событиях уже разнеслась, и мое имя стало еще более известным. Дорога до Угрюма предстояла долгая, почти 3 часа езды. Я вел машину на умеренной скорости, экономя топливо и прислушиваясь к работе двигателя. Бурлак был хорошей машиной, но не сравнить с уничтоженным муромцем. После гона нужно будет отправить кого-то в Муром и приобрести замену. За окнами тянулись поля и перелески. Мирный пейзаж обманчиво спокоен, где-то там, в глубине лесов, уже собирались бездушные, готовясь к гону. Оставалось все меньше времени на подготовку. Гаврила дремал на заднем сиденье, Евсей сидел рядом со мной, поглядывая на дорогу. «Ваше благородие», — начал он после долгого молчания, — «а правда, что князь сам приказал Уваровых того?» «Правда», — кивнул я, не отрывая взгляда от дороги. «Надо же, а я думал, аристократы друг друга не трогают, вроде как круговая порука, бывает и трогают, когда совсем зарываются». Уваровы перешли черту. Евсей помолчал, переваривая информацию. «Жалко Медведева с Лосем, хорошие мужики были». «Да», — согласился я, — «жалко». Больше мы не разговаривали, каждый думал о своем. Я, о предстоящем гоне и тысяче дел, которые нужно успеть. Бойцы, наверное, о доме и близких. Дождь прекратился, и солнце поднималось все выше, разгоняя утренний туман. День обещал быть ясным. Хорошая погода для дороги, плохая для размышлений, слишком уж контрастировала с тем мраком, что надвигался на пограничье. Бурлак преодолел очередной пологий поворот лесной дороги, и вдруг прямо на пути я увидел странную фигуру, слишком высокую и худую, чтобы быть человеческой. Я ударил по тормозам. «Твою мать!» — вскрикнул рядом Евсей. «Бздых!» Глава 12. Колеса заскользили по раскисшей после дождя грунтовке, когда я вдавил педаль тормоза в пол. Бурлак занесло вправо, но я удержал машину на дороге, выкручивая руль влево. Сердце ухнуло куда-то в живот, еще мгновение, и мы бы врезались в существо, застывшее посреди лесной трассы. Предвестник. Я узнал его мгновенно, хотя слышал о таких тварях только в рассказах ветеранов. Почти трехметровая фигура возвышалась над дорогой, как кошмарное пугало. Тощее до невозможности тело покрывало не кожа, а что-то похожее на высохшую кору старого дерева, серо-бурое, растрескавшееся, с проступающими под ней узловатыми мышцами. Руки висели почти до земли, заканчиваясь не кистями, а веерами костяных отростков, похожих на голые ветви зимнего дерева. Но самым жутким была голова, вытянутая, как у лошади, с пустыми черными провалами вместо глаз и вертикальной щелью вместо рта. На груди, как и у обычных тварей, у нее свисали черные щупальца, пульсирующие в такт невидимому сердцебиению. Только сейчас, когда машина остановилась в каких-то трех метрах от твари, я заметил признаки, которые должен был увидеть сотню метров назад. На елях вдоль дороги белел иней, хотя утро выдалось теплым. Лес молчал, ни птичьего щебета, ни шороха мелкой живности. В лужах у обочины поблескивала тонкая корка льда, а воздух стал вязким и тяжелым, словно перед грозой. Пальцы покалывало, как от долгого сидения в неудобной позе, верный признак присутствия бздыхов. Я выругался про себя. Влетели на скорости прямо в зону влияния твари. Если бы не инстинктивное торможение, сбил бы ее, и привет. Гон всей своей массой навалился бы или на угрюм, или на ближайшую к этому месту деревню. Ведь что-то это страшилище здесь высматривало. Предвестник медленно повернул удлиненную голову в нашу сторону. Движение было неестественно плавным, словно у марионетки на невидимых нитях. Щупальца на груди зашевелились активнее, и я понял, сейчас будет атака. Вертикальная щель рта предвестника разошлась, обнажая несколько рядов игольчатых зубов, и воздух наполнился звуком. Нет, не звуком, чем-то за гранью слышимого диапазона. Ультразвуковой визг ударил по барабанным перепонкам как молотом, мгновенно выключая сознание. Гаврила на заднем сиденье схватился за голову и согнулся пополам. Евсей рядом со мной застонал, зажимая уши ладонями, кровь потекла между пальцев. Моя голова раскалывалась, перед глазами плясали черные точки, но я заставил себя сосредоточиться. Убивать предвестника нельзя, нужно было действовать иначе. Сфера тишины. Прозрачный купол окутал предвестника, отсекая его визг от внешнего мира. Наступила благословенная тишина, уши все еще звенели, но разрушительное воздействие прекратилось. Я откинулся на спинку сиденья, переводя дыхание. Тварь за магическим барьером беззвучно разевала пасть, щупальца на груди извивались в бешеном танце, но чары держались. Предвестник пытался взболтать нам мозги, и не понимал, почему этого не происходит. Теперь оставалось только ждать. Я проверил состояние товарищей, оба были в сознании, хоть и выглядели паршиво. Из ушей Евсея все еще сочилась кровь. Гаврила держался за голову и тихо матерился сквозь стиснутые зубы. Минуты тянулись как часы. Предвестник продолжал выводить кошмарные трели, но постепенно его движения становились медленнее. Тварь поняла бесполезность попыток. Еще через 5 минут она прекратила атаки и просто стояла внутри области моего заклинания, покачиваясь из стороны в сторону, как водоросль в невидимом течении. Наконец, предвестник развернулся и двинулся к лесу. Его походка была странной, тварь не шла, а словно плыла над землей, едва касаясь ее плоскими, как копыта, конечностями. Я подождал, пока серо-бурая фигура не скрылась между деревьев, и только тогда развеял сферу тишины. «Живы, орлы?» — хрипло спросил я, поворачиваясь к бойцам. «Ядрёна вошь!» — выдохнул Гаврила, вытирая кровь из носа. «Что это за хрень была, воевода?» «Предвестник!» — я достал из бардачка фляжку с водой и протянул Евсею. «Разведчик Гона. Они появляются за пару недель до основной волны, наблюдают за поселениями». Евсей прополоскал рот и сплюнул розоватую воду за борт. «Вон оно чё, а я таких в прошлый раз не застал, не было меня еще на свете». «Немного потерял», — криво усмехнулся я. Выдохнув, медленно тронулся с места, объезжая лужи со льдом. Теперь, когда адреналин схлынул, я заметил и другие признаки: пожухлую траву у обочины, потемневшие стволы деревьев, гнетущую атмосферу, от которой менее подготовленному человеку захотелось бы сжаться в комок. Откуда он здесь взялся? Гаврила все еще тер виски, пытаясь унять головную боль. «Мы же по трассе едем, не по чищобе какой». Ответ пришел буквально через минуту. За очередным поворотом, частично скрытые лесным массивом, виднелись крыши домов, небольшая деревенька, название которой я не знал. Дымы из труб, белье на веревках, куры во дворах, обычная картина сельской жизни. Только вот предвестник наблюдал именно за ней, выбирая цель для будущей атаки. Вот и ответ, кивнул я в сторону поселения. Тварь высматривала, куда гону лучше ударить. Я прибавил газу. До угрюма оставалось меньше часа пути. Нужно было добраться до дома, пока не встретили еще одного предвестника. Или чего похуже. Ворота угрюма показались из-за поворота, когда солнце стояло в зените. Часовые узнали бурлак издалека и распахнули створки, не дожидаясь, пока мы остановимся. Я кивнул дежурному сержанту и направил машину прямо к дому воеводы. После встречи с предвестником хотелось как можно быстрее собрать советы и обсудить накопившиеся за время нашей поездки вопросы. В малом зале уже ждали, видимо, как раз обсуждали какие-то административные дела. Игнатий сидел во главе стола, перебирая бумаги. Рядом устроился Захар, в задумчивости легонько дергающий свою клочковатую бороду. Борис стоял у окна, разглядывая что-то во дворе. Василиса и Полина тихо переговаривались в углу. Геомантка что-то чертила на листе, а гидромантка внимательно следила за ее пояснениями. «Рад вас всех видеть, я опустился на свое место, чувствуя накопившуюся усталость. Есть о чем поговорить. Как съездил, сын?» Первым подал голос Платонов-старший. «Я кратко обрисовал ситуацию, бедственное положение деревенских жителей княжества, раскрытие схемы с убийствами беженцев, ночной визит к Уваровым по поручению князя. Слушатели переглянулись, но комментировать не стали. В конце концов, это были дела княжеские, а не наши. Главное в другом», — продолжил я. «У стен Сергиева посада скопились сотни беженцев. Городские власти их не пускают, опасаясь, что запасов на всех не хватит. Люди живут под открытым небом, в самодельных шалашах. Я принял решение, будем принимать определенную их долю в угрюм. Это ж сколько народу может набежать?» Захар еще сильнее начал дергать бороду. «Примем столько, сколько сможем разместить и прокормить. Для начала нужны временные жилища, бараки, казармы, что-то быстровозводимое, с разделением на мужские и женские помещения, плюс несколько комнат для семей с детьми, а также общая кухня». Старый слуга тяжело вздохнул. «Барин, людей для строительства я найду. Ту же приглашенную артель можем перебросить. Бревна есть, доски тоже. За 3-4 дня поставим пару длинных бараков». «Хорошо. Еще момент. Продовольствие. Савельев закупает в городе все, что может, но нужно готовиться к худшему. Когда начнется гон, мы окажемся отрезаны от внешнего мира на неопределенный срок. Будем вводить пайки». «Пайки?» – удивился Борис. «Именно. Нужно рассчитать нормы на каждого жителя, составить график выдачи. Обязательно сделать так, чтобы защитники стен были сыты, потому что от их боеспособности будут зависеть наши шансы на выживание. Остальные – по остаточному принципу. Будем надеяться, что гон не затянется на долгий срок и до совсем суровых мер не дойдет». Захар кивнул, делая пометки в своей потрепанной записной книжке. «Займусь, барин. Только вот с мукой напряженка будет. Текущие запасы не сказать, что бездонные, но раз вы здесь, хотел, стало быть, одну идею проговорить. Слушаю. Болтают, что в Шувалихе, Жохово, Цепелевой Копнина на полях остался неубранный урожай. Люди бежали от бздыхов, все побросав. А в Нерожино, уточнил Василиса, там дела плохи, боярышня. Название деревни оказалось пророческим, тля и мучные жуки уничтожили большую часть посевов. А вот в остальных 4 еще можно что-то спасти». Я обдумал его слова. Еда была ничуть не менее важна, чем оружие или бойцы на стенах. «Значит, попробуем собрать урожай в тех поселениях», — вынес я вердикт. Командир дружины задумчиво потер подбородок и произнес: «Экспедиции придется организовывать. С охраной, транспортом. Это отвлечет людей от укрепления и патрулирования. Знаю, но без продовольствия мы долго не протянем. Выдели по 10 человек на каждую группу, задействую и валькирий, плюс подводы для зерна. Пусть работают быстро, времени в обрез. Если Арсеньев успел создать жатки, можно их будет задействовать. Это ускорит процесс. Не лучше ли все силы бросить на производство патронов?» — вмешалась Полина. «Пулями бездушных не накормишь, но без них и защищаться не получится». Белозерова была частично права. Я посмотрел на Захара. «Как дела в патронном цехе?» «Работают в 3 смены, барин, но гильз не хватает, и оболочек для пуль тоже. Без вас, ваше благородие, производство встает». Я кивнул. После суток отсутствия накопилось много работы. «Ладно, с этим разберемся. Борис, Захар, организуйте сбор урожая, но основные силы пусть остаются на производстве боеприпасов. Сборочные линии должны работать без остановки. Это приоритет. Про бараки тоже не забудьте. Знаю, работы много, и вся срочная, но сейчас то время, когда придется затянуть пояса и пахать от рассвета и до заката. Я верю, что наши усилия окупятся, когда хлынет орда бздыхов. В отличие от многих других поселений пограничья, мы будем сидеть за высокими стенами, имея вдоволь еды и патронов. Все свободны. Полина, Василиса, задержитесь, пожалуйста. Мужчины поднялись и вышли, обсуждая детали предстоящих дел. В зале остались только я и девушки. Голицына сложила свои чертежи, а Белозерова откинулась на спинку стула, устало потирая виски. «Пойдемте со мной», — позвал я, — «поговорим по дороге». Мастерская встретила прохладой и запахом металлической стружки. Я сразу принялся за дело, достал латунные слитки, разложил на верстаке, сосредоточился. Металл потек под моими руками, принимая форму идеальных гильз. 1/100, 2, 3. Процесс шел автоматически, позволяя говорить, не отвлекаясь. «Пока меня не было, вы проводили ритуал?» – спросил я, не поднимая взгляда от работы. «Да», – ответила Василиса. «Вчера вечером. Получилось неплохо, по 70 с лишним капель каждая. Сколько до мастера осталось?» «Мне 78», – геомантка задумалась, видимо, пересчитывая в уме. «Полине чуть меньше, около 70». Я кивнул, продолжая формировать гильзы. Их число перевалило за 1000. Но нужны были сотни, десятки тысяч. До начала гона неплохо бы вам обеим взять следующий ранг. Силы лишней не бывает, особенно в такие времена. Эссенции хватит, заметила Полина. Но ведь дело не только в поглощении, верно? После достижения порога вас ждет стихийное погружение. Испытание, которое либо откроет новый уровень силы, либо... Я не стал заканчивать фразу. Полина видела, что это такое. Гидромантка кивнула, и девушки переглянулись. Испуг в их глазах был понятен, треть магов не переживала этот ритуал. «Расскажи подробнее», — попросила Василиса, которая не присутствовала во время моего прорыва на следующий ранг. «Суть проста. Вы должны стать единым целым со своей стихией. Для тебя, Василиса, это означает погружение в камень. Для Полины — слияние с водой. Сутки полного единения, когда граница между магом и стихией стирается. Звучит болезненно», — пробормотала геомантка. «Хуже. Это мучительно. Тело перестраивается, приспосабливается. Но, Полина, тебе повезло больше. Вода – добрая стихия. Она примет мягче, чем камень или огонь. А что насчет подготовки?» Василиса достала блокнот. «Должны же быть способы увеличить шансы». Я улыбнулся ее практичности. Даже перед лицом смертельной опасности геомантка думала о технической стороне вопроса. «Есть упражнение. Для тебя, Василиса, медитация в контакте с камнем. Найди валун покрупнее, прижмись к нему спиной и пытайся почувствовать его структуру. Не магией, а всем телом. Час утром, час вечером. Ты должна ощущать каждую его трещинку, каждое вкрапление. Убери все мысли из головы, убери тревоги, надежды и чаяния. Стань этим камнем». Княжна кивнула, записывая. «А для меня?» – спросила Полина. «Погружение в воду. Полное, с головой. Начни с часа, доведи до суток. Я знаю, что ты как гидромант можешь дышать под водой, это базовая способность вашей стихии. Но для подготовки к погружению нужно большее. Учись не просто извлекать кислород из воды, а позволить ей проникнуть в каждую клетку тела. Пусть она течет через поры, через кровь. И главное, не сопротивляйся. Вода любит податливость. А ментальная подготовка?» Белозерова наклонилась вперед. «Должно же быть что-то для укрепления воли». Я отложил очередную партию гильз, их накопилось уже несколько тысяч. Самое сложное в погружении – не потерять себя. Стихия затягивает, растворяет личность. Поэтому каждый вечер перед сном вспоминайте, кто вы, не имя, фамилию, а суть, что любите, что ненавидите, чего хотите от жизни. Это станет якорем, когда стихия попытается поглотить ваше «я». Девушки молчали, переваривая информацию. Я вернулся к работе, гильзы формировались все быстрее, опыт давал о себе знать. «Есть еще физические упражнения», — продолжил я. «Василиса, тебе нужна статика, стойка на руках у стены, планка, удержание тяжестей. Камень любит неподвижность и выносливость. Полина, наоборот, плавные движения, растяжка, танцы даже. Вода ценит гибкость и текучесть. Танцы?» – удивилась гидромантка. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Чем естественнее твои движения, тем легче вода примет тебя за свою». Гильзы постепенно копились, что позволит обеспечить работу патронного цеха на ближайшие часы. «Последний совет», — сказал я, не отрывая взгляда от куска латуни. «Не спешите. Лучше подготовиться как следует, чем полезть в погружение раньше времени. У нас еще есть дней 10 до гона, может, чуть больше. Используйте их с умом». Василиса закрыла блокнот. «Спасибо. Мы начнем сегодня же. И помните, я прошел через это. Выжил. Значит, и вы сможете». Девушки поднялись, собираясь уходить. У двери Полина обернулась. «Прохор, а если не получится, если мы не справимся с погружением?» Я посмотрел ей в глаза. «Получится, я помогу вам, так что готовьтесь, и верьте в себя, как я верю в вас». Они вышли, оставив меня наедине с грудой металла и мыслями о грядущих испытаниях. Работа продолжалась, угрюму нужны были патроны, много патронов, а этим девушкам нужна была сила, чтобы пережить то, что надвигалось на пограничье. Я работал еще около получаса, когда дверь мастерской распахнулась с такой силой, что ударилась о стену. Я вскинул голову от верстака, инстинктивно собирая свою энергию в атакующее заклинание. В проеме стоял Альбинони, растрепанный, с безумным взглядом, тяжело дышащий после бега. «Боярин!» — выкрикнул он, врываясь внутрь. «Это правда, Диамеа? Скажите, что это неправда?» Итальянец схватился за край верстака. Костяшки пальцев побелели от напряжения, на его обычно ухоженном лице читалось отчаяние. «Варвара, моя варвара, что с нею? Варвы мертвы, весь город гудит, а она жива ли она?» Глава 13. Доктор перешел на итальянский, из потока слов я разобрал только отдельные проклятия. Его руки дрожали, а в глазах блестели слезы. «Альбинони, успокойтесь». «Успокоиться», он всплеснул руками. «У Варвы мертвы, а она в монастыре, за толстыми стенами. Что, если монахини что, если они решат отомстить Мадонна Санта, я должен ее спасти». Итальянец стоял передо мной, взъерошенный, с горящими глазами, весь дрожащий от нетерпения. Его пальцы судорожно сжимали край верстака, словно это единственное, что удерживало его от немедленного бегства в Покровский монастырь. «Успокойтесь, Джованни», — повторил я ровным тоном. «Варвара жива и, насколько мне известно, невредима. Семья не тронула ее, только сослала в монастырь, но я должен ехать к ней, субито, немедленно». Собеседник всплеснул руками, едва не опрокинув ящик с готовыми гильзами. «Она там одна, без защиты, без друзей, миа повергаза». Я покачал головой, понимая его порыв, но зная реальность пограничья накануне гона. «Джованни, послушайте меня внимательно. Сейчас варвара в монастырских стенах находится в большей безопасности, чем была бы здесь, в Угрюме. Покровская обитель – это настоящая крепость с высокими стенами и запасами продовольствия. А главное, туда не доберутся ни бездушные, ни лихие люди, которые сейчас рыщут по дорогам. Но она не знает, что произошло. Четца сапенса диме, что она обо мне думает. Может, считает, что я ее забыл, предал». Доктор заламывал руки, и я видел, как тяжело ему дается каждая минута ожидания. Нужно было предложить компромисс. «У меня есть идея», — сказал я, и Альбинони мгновенно замер, вперев в меня полный надежды взгляд. «Отец Макария имеет связи в церковной среде. Мы можем попросить его передать весточку варваре, узнать, как у нее дела, и сообщить ей о вашей ситуации. С. Еццелленте». Итальянец едва не подпрыгнул от радости. «Это прекрасная мысль. Я напишу ей». «Нет, лучше продиктую. Мой почерк она не разберет. Руки дрожат». Он схватил меня за плечи, тряся с неожиданной силой. «Вы не представляете, боярин, какая она. Варвара – это не просто женщина, это ангела, ангел во плоти. Знаете, как мы познакомились?» Не дожидаясь ответа, доктор отпустил меня и начал расхаживать по мастерской, размахивая руками. 3 года назад, когда я только начал работать у Варовых, меня пригласили осмотреть старого Афанасия, подагра, знаете ли. Я сижу в гостиной, жду, когда меня позовут, и вдруг слышу. «О, Диамеа, что я слышу?» Голос, такой голос. Доктор прижал руку к сердцу и закатил глаза. Она пела арию из Травиаты в музыкальной комнате, думая, что никто не слышит. Но я слышал. Меццо-сопрано такой красоты, такой глубины. Моя покойная мама, царство ей небесное, водила меня в Ла Феничи, когда я был мальчишкой. Я слышал лучших певиц Италии, но этот голос, куестоваться дивина, божественный. «И вы пошли на голос?» — подсказал я, видя, что итальянец замер в театральной позе. «Натуралменте, конечно». Полетел, как мотылек на пламя. Альбино не возобновил хождение. Открываю дверь, и вижу ее. Варвара стояла у рояля, вся освещенная послеполуденным солнцем. Высокая, статная, с такими формами, что Рубинс бы плакал от восторга. Но знаете, что меня поразило больше всего? Я отрицательно покачал головой, хотя Джованни и не смотрел на меня, увлеченный воспоминаниями. Ее глаза, карие, с золотыми искорками, полные такой печали, такой тоски. И когда она увидела меня, знаете, что сделала? Не вскрикнула, не возмутилась вторжением. Она улыбнулась, так грустно, так нежно, и сказала: «Простите, доктор, я не знала, что меня слышно. Надеюсь, я не помешала вашей работе». Джованни остановился у окна, глядя куда-то вдаль. «С того дня мы стали, как это сказать, аниме Гимилле, родственными душами. Она единственная в том доме, кто любил музыку, искусство, поэзию. Остальные уваровы ба». Он сплюнул. «Им нужны были только деньги, власть, выгодные сделки. А Варвара? Она читала мне стихи Лермонтова и Пушкина, а я рассказывал ей о венецианских карнавалах. Она играла Шопена, а я пел неаполитанские песни. Как она относилась к делишкам своей семьи?» — уточнил я. «Осуждала их? О, да». Альбино не развернулся ко мне. «Вы бы слышали, как она спорила с отцом. Папенька, — говорила она своим бархатным голосом, — как вы можете брать такие проценты с бедняков? Это же грабеж». А он только смеялся и говорил, что она слишком мягкосердечна для этого мира. Мягкосердечна. «Куиста Донна Цорадгеса. Это храбрая женщина». Доктор подошел ближе, понизив голос до заговорщического шепота. «Знаете, почему ее отправили в монастырь? Не только из-за нашей дружбы. Она пригрозила рассказать князю о махинациях рода, о подкупленных чиновниках, об уходе от налогов, о творящемся произволе. Вот какая она, бескомпромиссная в вопросах чести. И красивая, надо полагать», — добавил я с легкой улыбкой. Глядя на него, я невольно вспомнил Хильду. «Моя жена не была классической красавицей, слишком высокая для женщины, с руками, привыкшими держать меч, а не прялку. Вдобавок, ее лицо, покрытое веснушками, пересекал шрам от виска к щеке, а кожа была загорелая и грубая от ветра и солнца. Помню, как мой старый друг Торвальд однажды пошутил, что я выбрал себе валькирию, а не жену. Однако для меня она была прекраснее всех утонченных придворных дам. Я видел, как золотые пряди выбиваются из-под ее шлема во время боя, как шрам на щеке становится почти незаметным, когда она улыбается, а морщинки собираются в уголках серых глаз, когда она смеется над моими шутками. Как ее покрытые отметинами битв пальцы нежно гладили волосы Астрид, когда она укачивала нашу дочь, напевая древние песни. Красота в глазах смотрящего, и любовь делает нас слепыми к тому, что другие считают недостатками. Красивая, красивая, — хирург всплеснул руками. — Это слово недостойно ее. У нее кожа как алебастр, только теплее, живее. Волосы цвета спелой пшеницы, тяжелые, густые, она закалывает их в такой узел на затылке, но я видел однажды, как она расчесывалась. Мадонна, они доставали до пояса. А руки? Вы видели когда-нибудь руки настоящей пианистки? Длинные пальцы, но не тонкие, сильные, уверенные. Он продолжал расписывать достоинства варвары еще минут пять, упоминая ее античный профиль, лебединую шею и походку королевы. Я слушал вполуха, продолжая создавать гильзы силой своего таланта. И когда она смеется, то прикрывает рот ладонью, но глаза, глаза сияют таким светом, что: «Боярин, мы пойдем к отцу Макарию, сейчас, пер фаворе». Я кивнул, вытирая руки ветошью. «Пойдемте. Думаю, священник сейчас в часовне». Мы вышли из мастерской и зашагали по улочкам угрюмо. Альбино не продолжал говорить, перескакивая с одного воспоминания на другое. «А знаете, что она сказала, когда я признался в своих чувствах? Джованни, — сказала она, — вы понимаете, что мой отец вас убьет?» И я ответил: «Варвара, ради одного вашего поцелуя я готов умереть тысячу раз». Возможно, это было чересчур драматично, но она засмеялась. А потом, он замолчал, и на его лице появилась мечтательная улыбка. А потом, — поинтересовался я. — А потом она меня поцеловала, — выдохнул итальянец. — И это было лучше всех опер мира вместе взятых. Я невольно улыбнулся, вспомнив свой первый поцелуй с Хильдой. Это случилось после жестокой битвы с хазарами, когда мы стояли на поле, усеянном телами врагов. Моя будущая жена сняла шлем, и ее золотые волосы рассыпались по плечам, перепачканным кровью и грязью. Я подошел поздравить ее с победой, Она вместе со своим отрядом удержала левый фланг, когда иные воины дрогнули. «Отличная работа», — сказал я, любуясь тем, как она вытирает меч о плащ поверженного врага. Хильда посмотрела на меня своими серыми глазами, в которых еще горел огонь сражения, и усмехнулась. «Неплохо для женщины», вместо ответа я шагнул к ней и поцеловал. Решительно, без колебаний, как делал все в своей жизни. Ее губы оказались солеными от пота, жесткими от холодного ветра, но такими живыми после близости смерти. Хильда не отстранилась, не сопротивлялась, ответила с той же страстью, что и билась в бою. Когда мы разомкнули объятия, она смотрела на меня с вызовом. «Это все, на что способен могучий конунг, император, завоеватель, повелитель армии», и вдруг я понял, что встретил женщину, которая не склонит голову перед моей властью. Да, я понимал итальянца. Некоторые поцелуи действительно дороже всех сокровищ мира. Мы вошли в прохладный полумрак часовни. Отец Макарий как раз наводил порядок в помещении, аккуратно протирая иконы от пыли. «Отец Макарий», — окликнул я, — «можно вас на минуту?» Священник повернулся к нам, и его добрые глаза сразу отметили взволнованное состояние доктора. «Конечно, дети мои, чем могу помочь?» Я кратко изложил ситуацию: освобождение варвара из-под семейной опеки, необходимость отправить ей послание в Покровский монастырь. Макарий слушал внимательно, поглаживая свою окладистую бороду. «Покровский монастырь, да, игуменья Серафима мне знакома. Строгая женщина, но справедливая. Я могу связаться с ней и попросить передать вашу весточку, кому надо. Падре». Альбинони схватил огромную ладонь священника своими руками. «Вы спасете мне жизнь. Я должен знать, что с Варварой все в порядке. Успокойтесь, сын мой», — Макарий мягко высвободил руку. «Я займусь этим сегодня же, и попрошу матушку Серафиму передать вашей подруге послание. Гразие, Гразие Милле». Альбинони готов был расцеловать священника, но тот остановил его жестом. «Мы договорились, что хирург продиктует короткое письмо для Варвары, которое отец Макарий включит в свое послание игуменье». Выходя из храма, доктор выглядел совершенно преображенным, вместо отчаяния на его лице сияла надежда. «Боярин», — сказал он, останавливаясь на пороге, — «спасибо вам, вы дали мне больше, чем просто возможность связаться с Варварой, вы дали мне веру, что все будет хорошо, Грозия Малта». Я кивнул, думая про себя, что оптимизм итальянца может и пригодиться в грядущие темные дни, а встреча Джованни с его венецианской Венерой обещала быть интересной. После того, как врач ушел, окрыленный надеждой на встречу со своей возлюбленной, я вернулся в мастерскую. Работа не ждала, патронный цех требовал постоянного притока гильз и оболочек для пуль. Следующие несколько часов я провел, монотонно превращая латунные слитки в идеально выверенные компоненты боеприпасов. Металл послушно тек под моими пальцами, принимая нужную форму. К вечеру в мастерской скопилось около 40 тысяч гильз и вдвое меньше оболоченных пуль, достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу производства на ближайшие сутки. Шум во дворе заставил меня оторваться от работы. Через распахнутую дверь мастерской я увидел, как в ворота въезжает грузовик, один из тех, что отправляли за беженцами. Кузов был забит людьми и их немудреным скарбом, узлами с вещами, мешками с зерном, клетками с курами. Михаил спрыгнул с подножки и направился ко мне. «Воевода, привезли первую партию. 20 человек, заезжали в Вихрево и Новоселки за припасами. Набрали кто что смог, в основном зерно, картошку, соленья. Больше, чем увозили», — с удивлением отметил я. «Да, в деревнях нашлись люди, которые думали пересидеть, но как увидели своих соседей, начали их расспрашивать, и вот», — он беспомощно показал на толпу крестьян. Я вышел во двор, наблюдая, как люди неуклюже спускаются с грузовика. Женщины прижимали к себе детей, мужчины озирались по сторонам с опаской и любопытством. Все они выглядели порядком измотанными, жизнь под открытым небом у стен Сергиева Посада дали о себе знать. «Добро пожаловать в Угрюм», — обратился я к собравшимся. «Понимаю, что вы устали с дороги. Сейчас вас разместят по домам, придется потесниться, пока не достроим бараки. Это временные неудобства, потерпите несколько дней». Пожилая женщина в выцветшем платке, та самая, что первой согласилась ехать со мною из карьера, шагнула вперед. «Спасибо, что приютили, барин. Мы работать будем, не нахлебниками пришли». «Знаю, сударыня. После гона обустроим вас как следует. Построим новые избы, а может, даже перевезем ваши родные дома из деревень, Бревна к бревну разберем и здесь соберем. Нам уже такое делать доводилось. Но это все потом, когда минует опасность. Ой, да какая я сударыня, смутилась женщина. Из землепашцев мы благодарствуем вам за спасение, боярин. В глазах людей мелькнула надежда. Для крестьянина родная изба – это не просто жилье, это часть души, память предков. Обещание вернуть им дома значило больше, чем просто крыша над головой. Захар уже суетился, распределяя прибывших по домам местных жителей. Я оставил его заниматься расселением и направился к тренировочному плацу. Там кипела работа, дружина в очередной раз отрабатывала боевые маневры. Среди наших бойцов выделялись люди Ракитина, те самые 30 рекрутов, что прибыли к нам по обмену. Если в первый день они напоминали толпу вооруженных крестьян, путающихся в командах и держащих автоматы как вилы, то сейчас передо мной стояли настоящие солдаты. Четкие движения, уверенная стойка, правильный хват оружия, сержанты из ветеранов сделали свою работу на совесть. Первый взвод, огонь по мишеням, скомандовал Панкратов. Автоматные очереди прошили грубо сколоченные мишени на дальнем конце плаца. Рекруты стреляли короткими, экономными очередями, как учили, патроны нужно беречь. После команды отбой, они слаженно сменили магазины и встали в готовность. Молодцы, орлы, похвалил их старый сержант. Прежде вы бы весь боезапас в небо выпустили, а теперь гляжу, толк есть. Я подошел к Борису, наблюдавшему за тренировкой. Хорошо освоились ребята Ракитина. Есть такое, кивнул командир дружины. Сметливые попались, не то что иные. Уже не хлебающие лаптем, как в первые дни. Толк из них выйдет. Кстати, о деле. Нужно обсудить сбор реликтов. С началом гона они начнут расти, как грибы после дождя. Борис нахмурился. Опасное дело. Где реликты, там и твари рядом. Знаю. Поэтому нужно все продумать. Пойдем ко мне, там спокойнее поговорим. Смотри, я обвел рукой территорию вокруг угрюма. С началом гона реликты начинают расти повсюду, но мы не знаем, где именно они появятся. Придется действовать вслепую, отправлять разведывательные группы во все стороны.